Глава 40. Прогуляв около часа, Рэм и Фред купили все необходимое, чтобы пообедать и выпить в домашних условиях. Поскольку из тех заведений, которые попадались на улице, ни одно им так и не приглянулось. В одном месте у входа было слишком много мусора, в другом в зале пахло псиной. В третьем по полу бегали мыши, а официанты выглядели заспанными и немытыми. Так что напарники в конце концов вернулись в номер в полном вооружении и выставили на стол дюжину бутылок различной формы и дюжину банок с консервами. Наскоро помыв руки и сполоснув нашедшиеся в номере стаканы, они открыли закуску и налили по первой. «Что-то она пахнет как-то...» – покачал головой Фред, отличавшийся хорошим обонянием. «А чего ты ее нюхаешь? Ты ее пей, выдыхай!» – посоветовал Рэм, и оба подняли стаканы. «Ну, за новое задание!» – провозгласил Рэм. Напарники чокнулись и выпили, а затем стали торопливо закусывать тушеным мясом, жмурясь и выжимая из глаз проступившие слезы. «О-о-о-о!» – только и смог произнести Рэм. «Если они это пьют, чем же они тогда стекла моют?» «А они их и не моют», – предположил Фред, и его пробила короткая судорога. «Надо другую попробовать. Вот эту». И он подвинул Рэму выбранную бутылку. «Как скажешь, приятель», – произнес тот и начал ее открывать. Сегодня они с Фредом имели полное право выпить. По инструкции, в день приезда следовало провести мероприятие по адаптации на местности, чем они, по их мнению, и занимались. Все текло своим чередом. За второй бутылкой открыли третью, но и она показалась напарникам не очень. Правда, ближе к полуночи они допили все и, свалившись со стульев, уснули. Они бы проспали до обеда следующего дня, если бы в 7 утра хозяин гостиницы не открыл дверь своим ключом. Оглядев место вчерашнего праздника, он покачал головой и стал убирать со стола, расставляя пустые бутылки вдоль стены. Затем вынес мусор и вернулся с большим кофейником, чашками и сахарницей. Расставив все это на столе, Гурфингель посмотрел на своих постояльцев, пытаясь определить, кто из них менее опасен, и, остановив выбор на Фредди, стал его осторожно тормошить. «Мистер, просыпайтесь! Мистер, уже 7 часов! Вам пора на работу!» Никак не реагировавший ни на какие тормошения, при словах «пора на работу» Фред моментально включился. Словно запущенный робот, он сел и какое-то время, не дыша, глядел в стену, как в открытое окно. «Кто здесь?» – наконец произнес он, затем начал дышать и осматриваться. «Это я, мистер Марк Гурфингель», – осторожно сообщил хозяин. «Будем знакомы, Фред», произнес Фред, но при этом чувствовал себя так, словно его протащили под джунглем, привязав к бронетранспортеру. Тогда он выжил. А вот как сейчас? «Где Рэм?» – спросил Фред, встав на четвереньки. «Ага, вон он. Разбуди его». Гурфингель стал тормошить второго постояльца, забыв применить волшебное слово. Поэтому Рэм лежал как бесчувственный манекен и даже не думал просыпаться. «Ты скажи-ка ему, вставай, пора на задание», – посоветовал Фред, понемногу возвращаясь в реальность. «Мистер, вставайте, вам пора на задание». И снова волшебное напоминание о долге совершило чудо. Рэм дернул ногами, словно собака, которой приснилась кошка. Затем легнул в стул и, перекатившись на спину, открыл глаза. «Ха-ха-ха-ха-ха!» произнес он, и Гурфингель попятился к двери. «Ха-ха-ха-ха-ха!» повторил Рэм, а затем спросил. «Сколько времени до выхода?» «Сейчас, извините, 7 утра», – робко произнес Гурфингель. «Сверим часы», – сказал Рэм, а Фред добавил. «Будем знакомы, Фред!» Затем встряхнул головой и, поднявшись, двинулся вдоль стены в сторону ванной.